Всемогущий волшебник. Живет на свете один волшебник, всемогущий. Он идет по лесу, смотрит на березу и думает: интересно, а могу я превратить березу в дуб? И превращает. Там, где береза стояла, вдруг раз — дуб стоит. Да, говорит волшебник, я очень могущественный, а смогу, например, клен в осину превратить. И опять получается. А в это время совсем рядом на полянке ежик с зайцем дерутся, пихаются, выясняют, кто самый сильный. «Я сильный!» — кричит ежик и колет зайца иголками. «Нет, я сильней!» — кричит заяц и легается задними лапами. Вдруг они замечают волшебника, который идет по лесу и запросто превращает березы и дубы в клены и осины. Заяц подбегает к волшебнику и спрашивает: «А сможешь превратить меня в носорога? Только не в обыкновенного, а в 10 раз больше». «Смогу», — отвечает волшебник, и тут же превращает зайца в носорога. Да не в обыкновенного, а в 10 раз больше. Носорог грозно топает ногами и высматривает: «И где там ежик?» А ежик подкрадывается к волшебнику с другой стороны и шепчет: «А меня в слона можешь? Только не в простого, а в 10 раз больше». И волшебник превращает ежика в слона. Да не в простого, а в 10 раз больше. Гигантский носорог и огромный слон начинают драться, пихаться. Да так, что валят все деревья в лесу. Падают и дубы, и березы, и осины, и клены. Достается и волшебнику, на него падает елка. Вот лежит всемогущий волшебник под елкой и думает: «Нет, этим дурачкам лучше оставаться маленькими, а не становиться огромными дураками». Раз — гигантский носорог превращается обратно в зайца. 2. Слон обратно в ежика. 3. Все деревья встают живые и здоровые. И где раньше березы росли, снова березы стоят. А где клены, снова клены. Все по-старому, только заяц с ежиком недовольны. Они уже не пихаются, как раньше, а рассказывают белкам и бурундукам, что волшебник так себе, не очень-то всемогущий. Они проверяли.